В другом мире со смартфоном. История третья. Кристальный монстр. Глава 21. Дождь и Сёги. После возвращения из столицы прошло 2 недели. Снаружи идет дождь. Он начался 3 дня назад и до сих пор льет. Похоже, в этом мире тоже есть что-то вроде сезона дождей. До тех пор, пока не прекратится дождь, работа в гильдии приостановлена. Поэтому я обучаюсь магии. Ну, книга, которую я приобрел в столице, только без атрибутной магии. Похоже, я все-таки смогу подчерпнуть из нее заклинания. Примерно 500 страниц, я прочел примерно 1/3, но пока нашло всего 4 полезных заклинания. На каждой странице примерно по 50 заклинаний. Так, итого примерно 25 тысяч заклинаний всего. Но раньше или позже я найду еще 4 из 25 тысяч. Это примерно 1 полезное на 6250, а? Что мне удалось отыскать? Передача магического эффекта материальной вещи чары, парализовать цель, сделав неподвижный паралич. Изменить форму полезных ископаемых и деревянных изделий, моделирование. Поиск определенных предметов, поиск. Собственно, вот эти 4. Из них моделирование и поиск особо полезны, ну и с ними есть свои заморочки. Моделирование использует имеющиеся материалы и придает им форму того, что ты представляешь в уме. До кучи оно занимает прилично времени. Это не то, что может быть сделано сразу же, и если в твоем воображении нет четкого образа, тогда изделие обернется в нечто странное. Для теста я сделал доску для Сёги, но получилось слишком много линий, да и линии толстоваты. В итоге решетка квадрата получилась совсем неровной. Четкий образ тяжело постоянно поддерживать в уме. Гораздо легче оказалось изготовить вещь, глядя на нее в реальности. Так что вывел изображение доски для Сёги на экран смартфона и, глядя на картинку, закончил ее. Поиск оказался полезен для нахождения потерянных вещей или типа того. На самом деле, у этой магии есть гораздо более широкие возможности для применения. Я думал, в этом мире нет ванили, но для теста я поискал ее на рынке и быстро нашел. Это оказалось не ваниль, а вещь под названием коко. И выглядит она как небольшой томат. Но внешне она немного напоминает ваниль, а пахнет точно так же, так что это неплохая альтернатива. Хоть название и формы отличались, я вводил в поиск ваниль, и в результате вот что вышло. У этой магии очень широкие возможности. Но и здесь тоже есть свои недостатки. Например, диапазон поиска, круг радиусом примерно 50 метров. Да уж, это не то, что можно найти другому человеку. Есть хочу. Время уже за полдень, пора и пообедать. Неудивительно. Я отложил книгу, запер комнату и пошел вниз по лестнице. В столовой сидели друг напротив друга Даран и владелец оружейного магазина Кумачи, Барао. Между ними лежит доска с квадратной сеткой, изготовленная из дерева. Снова Сёги? Ага. Не отводя взгляда, прикованный к доске, ответил Даран. Я удивленно улыбнулся. Доску для Сёги я сделал, чтобы протестировать моделирование, но больше всего в гостинице ей заинтересовался Даран-сан. После того, как я объяснил ему правила, он очень к ней пристрастился и пытался затащить поиграть с ним любого. Барару она тоже понравилась, позже пристрастился и он. Теперь они играют в каждую свободную минуту. Но на самом деле Барару-сан, пристрастившись, спас меня. До того, как он пришел, играть было не с кем. Я уже не помню, сколько раз мне пришлось сыграть. Хоть я и знаю правила, я не очень хорошо играю. На самом деле, я не очень хотел играть. Вначале выигрывал, но теперь я не соперник Дарану. Потому что если тебе действительно нравится делать что-то, ты будешь делать это. Ну или так обычно говорят. Спросил Мику на кухне про обед. Не хочу мешать тем двоим, играть сяду от них подальше. Барару, как магазин? В дождь вряд ли будут посетители. Я оставил дело жене. Кстати, Тоядуно, можете сделать еще один набор сёги? Я же уже дал вам один. На днях, желая попрактиковаться, я сделал еще другой набор и недавно отдал его Барару. Шимон из творного магазина сказал, что тоже хотел бы себе набор, пожалуйста. Ну, хорошо, но... Должен быть кто-то, подходящий лучше меня, чтобы сделать это. Ну или я так думаю. На самом деле, сделать правильную доску займет какое-то время. А, спасибо, теперь... Смотри. Даран, сложив руки на груди, смотрел на доску, затем он обратился к Барару. То, в свою очередь, также скрестил руки на груди и уставился на доску. Они серьезно увлеклись. Не думал, что все будет так. А вот и обед. Прости за ожидание. Эй, вам двоим стоит передохнуть? Прости, еще одну. Умоляющим взглядом Даран посмотрел на Мику. Ну, если не будет дождя, этим двоим не стоит проводить весь день за игрой. Но если взять в расчет дождь, то это уже совершенно другое дело. Мика принесла мне на обед пасту с горными травами, томатный суп и 2 нарезанных яблока. Кстати, Мика, ты знаешь, где остальные? Думаю, Линси в своей комнате, Элси и я и вышли куда-то. Такой дождь. Они пошли в Парента купить новый торт. Ох, торт. После того, как я нашел ваниль, я поговорил с Айеру, и мы сделали ванильный рулет. Но я рассказал им, как его приготовить, и дал им рецепт, но я сам просто смотрел. Но все равно он получился вкусным. В процессе я слишком увлекся, и мы сделали еще и клубничный рулет. Когда Элси узнала об этом, она захотела узнать, почему я не принес ничего с собой, при этом схватив меня за шею, как нелепо. Новый рулет поступает в продажу сегодня, но все же им не стоило выходить в такой дождь. Привязанность к сладостям – страшное дело. Я вернулась. Уа, вся промокла. Я вернулась, Дагузару. Отто, помяни черты, на твой порог явятся двое. Закрыв зонтики, они поставили их у входа. В этом мире нет виниловых зонтов. У них такая же форма, как и у зонтика, однако в основном сделаны они из ткани, но пропитаны древесной смолой, что делает их водоотталкивающими. С возвращением купили? Конечно, благодаря дождю там было меньше народу. Элси подняла и показала сумку. Какая красивая улыбка, серьезно. Было вкусно, Дагузару. Эй! «Вы уже попробовали? Да сколько их там?» «Вот, это тебе, Мика. Спасибо, деньги отдам позже». Элси вытащила из сумки 4 коробки и передала одну из них Мике в руки. Мика прозорливо спросила, «Что с остальными?» «Одна для Линси, еще одна для нас и последняя на доставку герцогу». «Я?» «Девочки, вы собрались есть еще один?» «Кто еще, кроме тебя, может отправиться в столицу в такой дождь? Разве это не здравый смысл дать что-то тем, кто помог тебе?» «Вам, ребята, тоже следует пойти. Хотел бы я сказать, но попробуй только им что сказать. Страшно. Что это?» «Ничего не поделаешь, могли бы сходить. Поскольку это еда, ее нужно съесть как можно скорее. И, кстати, последний раз, когда я был в столице, герцог сильно заинтересовался Сёги. Нужно захватить с собой набор в подарок. Заранее предупредив Дорона, я использовал скопившийся в кладовой лом. Используя моделирование, я сделал 2 набора Сёги, доски и фигуры. Переделав их столько раз, я уже привык. Закончив минут за 10, предварительно я их проверил». Ёп, все в порядке. Как-то раз раньше я сделал больше, чем нужно слонов и ладей. Ну, скоро вернусь. Взяв зонтик, я пошел на задний двор, чтобы использовать врата. Так я привлеку как можно меньше внимания. Так, выход сделаем. Нормально будет в тени у ворот особняка. Врата. Вкуснятина, очень вкусно. Сью, это неприлично. Но это действительно вкусно. Это рулет. Эллин сама и Сью счастливо едят рулет. Не зря я его им принес. Герцог тоже ел, восторгаясь. Я могу есть хоть каждый день. Я так завидую людям в Лифлете. Если бы я могла использовать врата, как ты, я бы покупал его каждый день. Если он тебе так нравится, я могу рассказать вашему повару рецепт и как его готовить. Это не секрет. Правда, Тоя? Матушка, мы сможем есть его каждый день. Сильнее всего отреагировала Сью. Ой, герцогская дочь, ты пускаешь слюни? «Ох, Сью, если ты будешь его есть каждый день, ты потолстеешь. Еще через день...» Приятно смеясь, заметила герцогиня. «Ну, через день должно быть нормально, но если когда я вернусь сюда в следующий раз, Сью растолстеет, я почувствую себя немного виноватым». «И что за Сёги? Ты упоминала их ранее». «Да, это игра для двоих, лучше показать. Хотите сыграть?» Я достал и поставил перед нами доску и фигуры, затем начал расставлять свои фигуры по доске. «Отец, я тоже!» «Что ж, подожди немного, я попробую первый». Подражая мне, герцог тоже расставил свои фигуры. А, слон и ладья стоят задом наперед. Первый ход за этой фигурой. Она называется пешка, что-то вроде солдата. Она может двигаться только вперед на одном поле. Но когда она входит в зону переворота... Фуму. Герцог один за другим запоминал ходы фигур. Он запоминал достаточно быстро. Если так и пойдет, вскоре он научится играть. Научиться играть не заняло у него много времени, но к моему сожалению... «Еще одну игру, только еще раз. Следующая точно последняя». «Слышал я уже это. В итоге герцог пристрастился, как Даран. Играть со мной до бесконечности. Вы знаете, уже ночь на дворе. Сью устала, даже уснула на диване. Я уже думал об этом, но в этом мире не так уж и много развлечений. У меня было впечатление, что так оно и будет. Это очень интересно. Надо дать попробовать и старшему брату». Наконец, ближе к полуночи, меня освободили, но герцог сказал кое-что очень неожиданное. «Не думал, что такое может случиться. Король ведь не пристрастится, правда?» Не будет же он играть в сёги вместо политики. Ах, дождь прекратился.